Радио, с которым дружишь. Радио России Иваново. Мы продолжаем свою программу. Я приветствую в студии своего коллегу Александра Павлова. Спасибо, Константин. Мы также приветствуем Татьяну Машеву, звукооператора прямого эфира, и наших гостей, которые у нас в студии. У нас в гостях Наталья Корсун и Алексей Рыжов. Добрый вечер. Добрый вечер. Приветствую. Мы будем разговаривать сегодня с этими замечательными людьми о том, что они знают практически досконально. Сегодня у нас днем был эфир с человеком, который знает досконально иностранный язык и как общаться с иностранцами, и как за границей вести себя и разговаривать о чем и как, и на чем, да, на языке на каком. Да, а сейчас у нас люди, которые знают, как добраться за границу. Да, как там оказаться, чтобы на этом языке наконец-то поговорить. Говорить, да. Ребята в совершенстве владеют всеми туристическими информациями и навыками, поэтому мы хотели бы сегодняшний вечер поговорить, где лучше отдыхать вот в это время, как лучше отдыхать, почем лучше отдыхать и как получается так у ивановцев отдыхать сегодня. Расскажите, пожалуйста, где сегодня отдыхают жители Ивановской области? Ну, в основном, конечно, жители Ивановской области, кто может себе позволить отпуск в это время, не самое популярное время для отпуска, конечно, да. Но тем не менее, стремятся в теплые края, конечно. В теплые края – это и в Азию, Таиланд, Вьетнам, в Индию. Очень много в Индию в этом году ивановцев слетало. Достаточно экзотическое направление. Возможно, многие слетали в первый и последний раз. А оно стало дешевым таким? Или почему вот полетели, до этого не летали, а вот что-то? Ну, всего скорее это можно связать с тем, что сезонно в Индии январь недорогой, потом уже февраль, март, пик сезона уже дороже становится. Уже ивановцы туда менее в этом году летят. Также подешевели визы для россиян. Если в прошлом году они стоили от $100, то в этом году всего лишь 30, и многих, конечно же, это сподвигло к путешествию. Визы в Индию, да? Визы в Индию, да. Угу. И для россиян также в этом году подешевело направление карибских стран. Очень много туристов слетало на Куму, потому что такой дешевой она не была еще на нашей памяти никогда. Цены существенно упали. Очень-очень-очень много наших путешественников туда едут сейчас. Конечно, теплое море не останавливает длительный перелет, но комфортная погода и ласковый океан лазурный. Всех пляжи, зовет. Пляжи Вородера. Да, пляжи Вородера. Открывает объятия. И все остальное. Но еще ивановцы любят отдыхать недорого. Такие направления, хорошие цены предлагает сейчас наш юг. И очень много наших туристов сейчас в Сочи. Это и горнолыжный отдых, и отдых недорогой на берегу, который позволяет погулять, насладиться сочинскими парками, да и просто хорошей погодой и солнцем. Подышать этим воздухом морским просто, да? Да. Хоть и не залезешь в эту воду наверняка, но... Смельчаки есть. Смельчаки встречаются. Смельчаки. Практически каждый день мы встречали кого-то на пляже, кто залезал в море. А мы только что вернулись из Сочи. А вот на Розе хутора снег есть? Снег есть, но катание не очень комфортное в этом году, потому что снега мало, и на горе на спусках много камней. Только за деньги и за достаточно как большое. Как у нас в Плёсе, наверное, снег есть. Ну, там тоже пушки работают, которые нагнетают снег, но это на самом-самом верху, то есть это уже где Роза Пик, туда повыше. Там катание достаточно комфортное, много очень людей. И в этом году горнолыжный Сочи гораздо дешевле, чем в прошлые годы. Даже вот несмотря на то, что снега практически нигде нет, то есть, наверняка все рванули искать горки. Да, с перелетом за двоих, тысяч за 20, за 25 можно вдвоем слетать спокойно. Это с дорогой. На неделю? Да, да. На недельку, с завтраками даже и с отельчиком, прямо в Красной Поляне. Почему мы здесь? Почему мы здесь? На двоих 25 тысяч. Это что это такое? Это новогодний подарок такой? Или это стандартная ситуация после новогодних праздников? Народ практически не отдыхает. Ну, все уже закончили отдыхать, наверное. Как раз не соглашусь с вами. Очень много туристов ездят, как раз начинают активно путешествовать с конца января. Видимо, потому что наступает новый календарный год и сезон отпусков. Подаренные деньги, опять же. Подаренные деньги. На Новый год. Или сэкономленные. То, что не потрачено за праздники. На всякий случай, да, тратят, а потом можно будет опять их зарабатывать в течение года. Замечательная программа. А то ведь кто его знает, что с ней может случиться? Да. Ну, на всякий случай раз отдохнем. Впрок. Впрок. Надо отдыхаться впрок. Уважаемые радиослушатели, 93-69-20, телефон прямого эфира. Если вас интересует тема туризма, звоните, рассказывайте нам, как вы отдохнули. Или как планируете отдохнуть. Как планируете отдохнуть. Вот да. В эти дни, зимой, может быть, и начало весны, вот этот период. Да. Благодарны для отдыха. Да, какие страны, в основном, вот Индия, соответственно, да, сейчас Карибские вот, острова нас всех манят и приглашают. А какие направления вот, в ближайшее время, ну, по календарным и по температурным возможностям, начинают потихонечку-потихонечку открываться? Ведь скоро череда праздников, 24 февраля, 24 сегодня, 23 февраля, 8 марта, вот в этот промежуток люди любят куда-нибудь отбыть и там насладиться, так сказать. Очень комфортная погода будет в Эмиратах на этот период, в это время хорошие цены на путевки, близкий перелет. Достаточно, то есть если сравнивать с той же Азией, уже комфортное купание, как правило, нет сильных ветров, очень многие едут с детками, и, конечно же, количество выходных дней позволяет совершить эту поездку. Также пользуются популярностью экскурсионные туры на этот период, короткие, двух-трехдневные. Например, сейчас есть очень хорошие предложения по странам Балтии. Паромные круизы из Санкт-Петербурга. Очень недорогие тоже они. На 2-3 дня. 6,5 тысяч на человека. Стоит такой круиз. Но для нее, для такого круиза, я так понимаю, тоже нужны визы, да? Там да. Чуть не Шенген необходимо. Шенген. Потому что заезжают, заплывают, заходят, они в... Скандинавские страны, да. Да, но тем не менее предложение очень заманчивое, очень много туристов спрашивают такие туры. И, конечно, экскурсионные туры по соседним городам. Ярославль, Кострома, Москва, Санкт-Петербург, Казань. Все это пользуется популярностью. Это все остается актуальным. Да? Да, скажем так. Можно ли назвать вот сейчас зимний период, или вот, ну, так сказать, ну, вот, ну, понятно, декабрь – это новогодние праздники, период после Нового года и вот до весны, грубо говоря, временем, когда самый недорогой отдых можно себе позволить в разных направлениях, или нет? Нет. Все же нет, наверное, да, потому что в это время, как правило, самые популярные направления – это Азия и Карибы, они не самые дешевые. Азия вообще, то есть Таиланд, Вьетнам, Шри-Ланка – это пик по цене. Февраль-март – это самое-самое дорогое время за весь год. Угу. Да, поэтому все имеет свою сезонность, все имеет свою цену, безусловно, она очень зависит цена от спроса. Многие европейцы, американцы, они в это время очень любят Таиланд посетить, когда там у них время праздников всевозможных. Да и дальний перелет. Погода, да. Стоит достаточно дорого. Да. Зато это отличный период спланировать свой летний отдых. В это время, как правило, уже полностью сформированы полетные программы у туроператоров, и, соответственно, можно предложить самые низкие цены на лето, на осень, на весну и самый широкий выбор отелей. На любой вкус и кошелек. То есть сейчас стоит задуматься о летнем отдыхе для того, чтобы его удешевить. Да, Константин, вы совершенно правы. Сейчас самое время этим заняться. Это самый-самый выгодный период акции раннего бронирования. Это скидки от отелей, это скидки от туроператоров, это скидки дешевые перелеты, потому что еще много мест на рейсах. Самое выгодное время. У меня знакомая история была буквально вот, наверное, после Нового года, в новогодние праздники. Девушка убиралась у себя дома, может быть, сумочки, я не могу сказать точно. Убиралась дома и обнаружила путевку. Путевку в одну из европейских стран, которую она купила в июне. На период после новогодних праздников. Причем купила за какие-то прям копейки. Ну, прям, вот, и прям... поэтому забыла. И купила там что-то там такое и забыла. И вот говорит, вот если бы не убиралась, не наткнулась. Наткнулась, вот вспомнила, что надо ехать. Успела? Вот, успела, да. Успела, поехала находка. Отдыхать. Да. Вот такой подарок себе сделала. Но, соответственно, вот она говорит, стоила мне треть заработной платы в Ивановской области. Небольшая заработная плата. Треть заработной платы поездка в европейский город на неделю. То есть получается. Это да. За полгода, соответственно, вот она. То есть имеет смысл проверить срок действия своего паспорта заграничного на всякий случай в начале года, потому что если его нужно менять в этом году, то нужно задуматься, в какие страны вы можете попасть в связи с этим, а в какие не попасть. Есть особенность такая, да? Да, ну, есть, конечно, особенность. У меня вот паспорта нет, он кончился давно, я вот думаю. И не грозит ничего. Да, абсолютно. Поэтому. Вот за сколько, какие страны принимают, сколько срок должен быть у паспорта, если... До окончания действия. Да, самый лояльный срок – это у кубинцев. Всего один месяц они допускают, чтобы был срок действия паспорта. И Таиланд. И тоже Таиланд, один, да, месяц. Для некоторых только рейсов, не для всех подряд. То есть только на чартерные пакетные туры это распространяется. На ряд авиаперелетов и авиакомпаний. Да, а так в основном стандартный срок – это полгода на момент возвращения на родину. Ну и, допустим, самая популярная Турция, у них 4 месяца. Ага. То есть, с момента возвращения. То есть, чтобы после возвращения еще 4 Оставалось месяца? Оставалось еще 4 месяца, да. Паспорт должен действовать. А в связи с чем это вот такая история происходит? В связи с какими-то историями, которые могут быть там незаконными или еще что-то, вот, совершенными какими-то правонарушениями на территории их страны, чтобы они смогли как-то разобраться с человеком? Как правило, все-таки это основывается на внутреннем законодательстве. То есть это достаточно просто стандартный срок. То есть как-то так в мире стало принято то, что заграничный паспорт минимально должен быть полгода. То есть какие-то, видимо, процессуальные моменты за полгода, чтобы можно было успеть решить. Но опять же, это ведь вопрос в том числе нашего государства. У некоторых государств нет заграничных паспортов. Да, да, у некоторых они обычные паспорта. Обычный паспорт свой общенациональный, он как и заграничный. Там, так сказать, происходят все эти штампования. Во многих этих странах, да, национальный паспорт имеет срок действия и выдается также на 10 лет. И вот в том случае будет срок действия национального паспорта. Ага, так же рассматриваться. Ну, взяли, сели в Европе и начинают кататься по всяким странам. Вот иногда сидишь и думаешь, хочется же в Париж. Да, просто хочется и все. Шуя Париж, ходил же, паровоз, говорит, такой. Ну, это легенда такая, ну, кажется, что... Но красивая. А я еще раз напоминаю, что у нас в гостях Наталья Корсун и Алексей Рыжовы. Люди знают прекрасно, что такое странствовать по миру, и какая же это все-таки сказка, странствовать такая, путешествовать и наслаждаться миром, когда знаешь, когда, куда и как ехать. Есть такая возможность, силы, здоровье, средства и свободное от работы время. Вот. Вот мы разговариваем про отпуска, про отдых по загранпоездке, по поездкам, обсуждаем поездки по нашей стране. Звоните нам по телефону 93-69-20, рассказывайте о своем отдыхе и где бы хотели отдохнуть, или задавайте вопрос нашим гостям, они ответят. Да. Ну вот мы посоветовали уже радиослушателям заботиться о том, что паспорт, да, должен быть действующим, и да, что до конца его действия должно быть как минимум 4-5 месяцев для того, чтобы отправиться в ту или иную страну. Но вот этот загранпаспорт, желательно, чтобы в нем еще стояла виза, например, шенгенская, для того, чтобы поехать в ту или иную страну. А вот есть ли какие-то изменения с получением шенгенских виз и с посещением стран, относительно которых получается шенгенская виза, в какую страну можно и нужно ехать после того, как получена та или иная виза, сколько можно ездить, сколько это может стоить. Вот мы задаем вопрос нашим гостям. Что есть нового в получении шенгенских виз и их использовании? Да, новые правила получения виз вступили в силу с января этого года. И в первую очередь они направлены на более легкое получение для туристов добросовестных, которые визы откатывают правильно и честно. Для них, например, система оформления всех шенгенских виз для всех стран Евросоюза станет одинаковой без исключения. То есть, если раньше каждая страна могла выдавать визы на свой, на разный срок, на свое усмотрение, и также требовать различные документы, то теперь этот пакет будет единый для всех, и также будут четко регламентированы сроки, на которые виза будет выдаваться. Так, например, вне зависимости от того, какие визы были до этого, рассматриваются визы за последние 2 года, и каждое посещение страны будет выдаваться виза однократная на срок поездки. После того, как в паспорте накопятся 3 таких визы на срок поездки, следующая виза автоматом будет получаться на 2 года. Максимальный срок виз станет единый также для всех стран, и это будет срок на 5 лет, что очень удобно. И, конечно, если вы часто ездите в Европу, любите туда путешествовать, конечно, есть смысл в этих правилах, потому что они существенно упростят получение визы. Даже непредсказуемо становится этот момент. Да. То есть проехал по трем странам и получил шенгенскую визу после этого, да? У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, в эфире, представьтесь, пожалуйста. Алло. Алло. Да-да, добрый день. Мы вас слушаем. Добрый день, Владимир. У меня к вам просьба. Очень понравились ведущие передачи. Сразу видно, что люди, конечно, разбираются хорошо. Мне хотелось бы узнать, можно ли это по вашему радио узнать у них какой-то номер телефона, как к ним обратиться, как их найти? Как найти... Не будет ли это, да, чтобы это было, так сказать, да, безрекламное такое? Вот мы и думаем сейчас. Ну, конечно, придется рассказать нашим слушателям, как нас найти. Находимся мы совсем рядом с Радио России, буквально с соседней улицы. Находимся мы по адресу улицы Почтовая, дом 9, и ждем вас всех на втором этаже нашего здания замечательного в нашем светлом офисе. Но это офисе. Была не реклама, потому что люди приходят нам постоянно на эфир и рассказывают о всех прелестях туристических поездок, поэтому, ну, грех не сказать, где такие хорошие люди находятся. Да. Почтовый дом 9, да? Да. Движемся дальше. Да. Вот. То есть с шенгенскими визами теперь есть определенные и жесткие правила, да, то есть получение трех виз однократных, а потом получение двухлетней визы сразу. Это действует на все страны Шенгена? Да, теперь это будет едино для всех. И, по крайней мере, получение визы станет предсказуемым. То есть, если раньше человек подавал документы и не знал, на какой срок ему могут выдать визу, и даже с наличием в паспорте виз там, и годовых, и двухлетних, он, тем не менее, мог получить визу на срок поездки, теперь это станет невозможным. То есть, если в паспорте четко есть три однократных визы для однократного въезда на срок поездки, то дальше автоматом 2 года, 3 года и 5 лет. Ага. А визы эти однократные, которые 3 штуки надо набрать, они исключительно по европейским странам, по странам Шенгена, да? Да, безусловно. Вот это как работает. Да, это как раз то имеется в виду. То есть Таиланд 3 раза, он не сработает таким образом, нет? Нет, к сожалению, нет. У нас снова звонок телефонный. Здравствуйте, слушаем вас, вы в эфире. Здравствуйте, Александр. У меня такого плана вопрос по шенгенской визе. У меня родственники в Кишиневе, им виза не требуется. Я, бывает, к ним приезжаю, а не могу я себе оформить шенгенскую визу, не зная, когда поеду, ну вот, будучи у них, чтобы они не зацикливаются с визой, могут куда угодно поехать, а чтобы подрядиться с ними и поехать. Еще разок уточните, пожалуйста, ваш вопрос. Могу ли я визу оформить? Угу. Не планируя поездку в ближайшие дни. Да, не планирую, я не знаю, когда я поеду и как и что. К сожалению, такую визу оформить нельзя. Вы должны предоставить визовый центр информацию о сроках вашей поездки, приложить к ней ваши либо авиабилеты, либо маршрут вашего путешествия на авто. Если вы не предполагаете, когда вы собираетесь совершить поездку, то, боюсь, это сделать будет затруднительно. С другой стороны, вы всегда можете приложить маршрут вашего автомобильного путешествия с какими-то датами, ну, хотя бы приблизительными. Тем более сейчас стало возможным получать визу за 1/2 до поездки. Или если раньше можно было сделать это всего лишь за 3 месяца, то теперь 1/2. То есть заранее. Да. Уже знаете, еще что поедете к родственникам, да, то и они куда приблизительно собираются, в какое направление, да, вот можно туда и направиться. Именно так. И мы тоже будем знать об этом. Будем знать об этом, да. Значит, Европа упростилась, да, получается. В какой-то мере, стоимость, да. Стоимость шенгенской визы сколько? На самом деле, стоимость у визы может быть разная. Будет это зависеть от того, как вы будете ее делать, через кого, можно получать визу в консульстве, или же в визовом центре, или же если вы собираетесь поехать турпутевкой, турпакетом, то в этом случае можно будет оформить визу через туроператора. И в каждом из этих случаев стоимость визы будет разная. Если консульство будет взимать только свой консульский сбор, то, соответственно, это будет самая низкая цена. Она варьируется в разных странах по-разному, ну, порядка, скажем так, 30-50 евро. Если вы будете подавать документы через визовый центр, естественно, визовый центр возьмет и свой сбор. Но зато он предложит вам услуги доставки паспорта уже с визой до дома. И также... Самое главное, это выбор удобной даты подачи. Да. То есть можно под свой график будет подстроить поездку в Москву для дактилоскопию и на подачу документов. То есть дактилоскопия обязательно теперь 100%, да? Если впервые первичное получение, то, конечно, раз в 5 лет обязательно. И раз в 5 лет, да. Если уже с момента дактилоскопии прошло 5 лет, то заново придется сдать. Многие шенгенские страны, то есть консульство, бывает, требует повторной сдачи пальцев. То есть иногда туристы в недоумевании пребывают. То есть, как бы говорят, мы год назад уже пальцы сдавали, вдруг опять посылают. То есть просто сдавали, например, на Чехию, хотят полететь в Италию, итальянцы по каким-то техническим проблемам не видят в базе чешские пальцы. То есть такое тоже бывает. Да, и нужно уточнить, что имеется в виду дактилоскопия именно на шенгенскую визу для одного из консульств стран Европы, Евросоюза. Ну вот все грешат на Россию, большая страна, а вот Евросоюз, он тоже большой, и там иногда, знаете, присутствуют разные инсинуации. Так что, что делать, да, хотите ездить далеко, настраивайтесь на то, что могут быть определенные трудности. Я вот как человек, который никогда не ездил за границу, вот, значит, для меня сейчас вот поэтапно получается, я вот через госуслуги или каким-то образом заказываю себе заграничный паспорт, получаю этот паспорт, решаю через полгода, грубо говоря, чтобы это было подешевле, да, ехать в какую-то европейскую страну, выбираю эту страну, еду в Москву. В этом случае сначала, Александр, лучше вам прийти к нам. Мы все расскажем. Потому что прежде чем ехать в Москву, вам нужно будет собрать определенный пакет документов, без которого визу получить будет невозможно. Ну и, конечно, наши менеджеры проконсультируют вас очень подробно, потому что этот пакет меняется в каждом конкретном случае. Если едут дети, это одна ситуация, если едут взрослые, это другая ситуация. Работающие, безработные, на автомобиле, на самолете, будут жить в отеле или у друзей. В каждом конкретном случае это будет разный пакет документов. Угу. Поэтому лучше всего все равно для начала обратиться к визовому менеджеру. А цена на визу меняется от этого или нет? Ну, нет. Нет, не меняется. Цена визы в этом случае не меняется. Просто облегчается ваша жизнь, Александр, не придется второй раз потом ехать. Никуда. И платить консульский сбор. Опять в эту страну не придется ехать. Я не ездил еще никуда. Можно ехать будет в другую. Египет закрыт, все. В Египет больше не вернусь, я, получается. Буду надеяться, что откроют. Да, полазил по пирамидам Хеопса и все. Насладился этим солнышком. Хочется же в Европу-то. Все говорят, Европа. В Таиланд, что ли, лететь обратно? Все в Таиланде были. Вот. Дорогие радиослушатели, я еще раз напоминаю, что мы говорим про отдых, про отпуска, про зимний отдых, про страны, которые принимают жители Ивановской области, да жители всей нашей страны. И если у вас есть вопросы, если у вас есть информация, которую вы тоже готовы поделиться, звоните по телефону 93-69-20. У меня вопрос к людям, которые имеют непосредственно отношение к туристическим поездкам. Сколько можно сэкономить в процентах, да, заботе сейчас о летнем отдыхе? Вот если сейчас, да, за полгода примерно, бронировать путевку, может быть, частично ее оплачивать, может быть, полностью оплачивать, сколько можно сэкономить? Ну, достаточно приличные суммы иногда бывают, потому что если учитывать прошлогодний сезон с его аномальным спросом на самые массовые направления, то та же Турция побила все рекорды, да, по туризму, по въездному, по турецкому, то сейчас, к примеру, все отели, все пакетные туры идут по базовой цене. То есть базовая цена, она исключает из себя все наценки за, так скажем, спрос, то есть цена пока никак не реагирует на покупки, на продажи. То есть она базовая. То есть как вот туроператор заложил в своей компании цену, запланировал, такие вот она пока цены и держится. Естественно, чем ближе сезон, тем выше спрос, и цена начинает подрастать. Потому что количество мест ограничено. Да. И сейчас всем ценообразованием на самом деле занимаются уже не люди, занимаются машины, роботы, компьютеры. Искусственный интеллект, который видит, что борт этого самолета конкретного к дате его вылета, например, 1 июня, будет заполнен на 100%. И он начинает поднимать цену на билеты. Как только он понимает, что цена билетов достигла такого размера, что под угрозой заполнения борта, он либо останавливает подъем цены, либо по чуть-чуть ее начинает снижать. То есть не человеческая логистика это? Нет. Нет. Не человеческая логистика. Ну и, конечно, не стоит забывать о скидках от отелей. которые приглашают туристов, и они заинтересованы, чтобы заполнить свои места пораньше. У нас еще один есть телефонный звонок. Здравствуйте, в эфире, представьтесь, пожалуйста. Добрый вечер. Слушаем вас. Добрый. А, у меня вопрос еще тоже по визам. Вы подскажите, вы сказали, после первых трех одноразовых, потом дают годовую, трехлетнюю, пятилетнюю. Вот если у меня последняя была пятилетняя, следующее оформление, какая будет у меня? Если вы будете подавать документы на визу в ту же страну, которая, виза которой стоит у вас последняя, и она пятилетняя, то вы получите также максимальную визу на 5 лет. Прекрасно. Все, спасибо вам огромное. Не за что. Удачи вам. Спасибо. То есть, заботьтесь сейчас о летнем отдыхе, можно прилично сэкономить. Сколько? Сколько примерно сэкономить? 50% – это как бы... такая обычная реальная экономия. Цена, да, реальная сумма. То есть половина стоимости можно сэкономить, бронируя заранее. Нужно ли будет при этом оплачивать деньги за эту поездку? Ну, везде по-разному бывает. То есть зависит от выбранного оплачивать отеля. Оплачивать придется в любом случае. Да. Нет, когда-нибудь придется, это однозначно. Авиакомпания, но в этом сезоне, например, даже есть программы по бронированию, по раннему бронированию при предоплате от 3000 рублей, от 20% стоимости. И выше. То есть всегда все зависит от тура, от туроператора, да, который все это организует. Направление, да, конкретный отель, у них у всех разные условия. Но вот в этом году более лояльные стали сроки по оплатам и по предоплатам. Но, честно говоря, своим туристам мы рекомендуем оплачивать путевку максимально заранее. Связано на сегодняшний день это с курсами валют, потому что валюта сейчас растет очень активно, и евро, и доллар. И, соответственно, если путевка не оплачена полностью, то остаток он остается в валюте тура. Это, как правило, или доллар, или евро, зависит от направления. И... если туристы оплачивают, доплачивают путевку позже, соответственно, сумма ее будет пересчитана по актуальному курсу. То есть сейчас нужно озаботиться тем, куда вы собираетесь ехать отдыхать. Почему? Потому что можно сэкономить до половины, так сказать, бюджета самой путевки, стоимости самой путевки. И лучше оплатить это сейчас, потому что стоимость может вырасти, потому что обычно растет курс доллара и евро к летнему сезону, да, к сезону летим отдыха. И что немаловажно, еще сейчас можно выбрать самые удобные рейсы. Это тоже важно, как правило, для туристов, чтобы сохранить максимальное количество дней на отдыхе за ту же цену. Хочется выбрать рейсы удобные. И сейчас это возможно сделать. Ну вот летние Турции сейчас будет сколько стоить? Ой, цены очень разнятся, на самом деле, Александр. Если самые эконом-варианты, вот по сегодняшнему дню, сегодня мы смотрели, туристов бронировали, то есть самые-самые дешевые варианты – это на июнь, на май, на послемайских праздников от 30 тысяч рублей за двоих сейчас есть вариант. С питанием все включено, да, конечно. Да, все включено, безусловно. Верхнего потолка, естественно, нет. То есть есть отели уровня Max Royal, которых цена достигает и миллиона бывает. А в мае сколько такая путевка будет стоить на июнь в Турцию? Ну, как минимум на процентов 30-40 дороже, конечно. Ну, от 50 тысяч рублей однозначно нужно то рассчитывать. Это минимальная стоимость путевки в Турцию обычно уже в сезон, это как раз где-то 50 тысяч рублей. Ну, кстати, хочется спросить, насколько прагматичны жители, например, европейских стран или американцы, насколько они вот склонны к бронированию и планированию своего отдыха, потому что россияне, я не говорю, что за всех россиян, да, я просто смотрю на своих знакомых, они всегда оживляются перед тем, как собираются ехать куда-то. И, естественно, сразу наступает уже пик сезона, наступает уже суета по поводу того, что где найти более-менее какую-то путевку подешевле. Вот когда россияне начнут становиться экономными, вот глядя на европейцев-американцев? Вот у них принято вперед покупать, да? Вы, безусловно, правы, Константин. Да, европейцы и американцы бронируют свой отдых, как правило, сильно заранее. Год – это нормальный срок для того, чтобы купить свой отдых вперед. Для россиян, да, пока еще эта практика не очень привычна, но, тем не менее, люди уже начали к этому привыкать. Хотя все еще понятие «горящая путевка», она существует в умах наших людей, но, как показывает наша практика, уже эти туры отходят в прошлое. Мы с ними встречаемся все реже и реже, потому что... ну, россияне привыкли ездить отдыхать за границу, отдыхать хорошо, поэтому бронируют места заранее. И когда наступает сезон, когда наступают ближайшие к поездке даты, оказывается, что места на рейсах распроданы, а оставшиеся продаются по цене в 3 раза дороже, чем это было раньше. Да, да, можно даже отметить то, что ни один горящий тур в сезон по цене не будет выгодней этого тура по раннему бронированию. То есть по раннему бронированию априори всегда будет выгоднее, чем ждать, ждать, ждать горящий. И можно так получиться, что и вообще ничего не дождаться. Закончатся рейсы на самолет, места в отеле. И, а у вас закончится отпуск. Да, выбирать из того, что есть, уже не очень приятно. Как бы. Всегда приятнее выбирать то, что хочется. И тогда останется дача на, так сказать, соседней речке. Да, да, да. Скоро весна, скоро весна, скоро огороды, лопаты опять копать. Ну, надеемся, что наших туристов это не будет. Да, у нас есть звонок еще один в студии. Будьте добры, представьте, пожалуйста, в эфире. Добрый вечер, Ирина. Я бы хотела спросить у ваших гостей, оценить такую ситуацию. Забронировала путевку, а вдруг заболела перед самым отъездом. И что тогда? Ирина, мы своим туристам в этом случае всегда рекомендуем приобретать страховку от невылета. Есть такой вид страхования, его предлагает любая страховая компания. Не обязательно оформлять его у туроператора или у того турагента, у которого вы купили путевку. Это всегда было можно сделать самостоятельно. Тем не менее, если вы заболели и поездку осуществить не можете, мы советуем вам собрать максимальное количество документов, подтверждающих вашу болезнь и подтверждающих невозможность совершения этой поездки. В этом случае ваш турагент, у которого вы купили путевку, должен оказать вам содействие и передать эту информацию туроператору и всячески помочь вам вернуть максимальное количество денег. Конечно, к сожалению, часто бывает невозможно без страховки от невылета вернуть деньги полностью, потому что туроператор по нашему законодательству имеет право удержать понесенные фактические расходы. То есть если, например, билеты на ваш самолет, которые были вами куплены для тура, не будут проданы, не будут заселены места в отеле, к сожалению, в этом случае туроператор сможет подтвердить свои расходы и удержать практически полную сумму путевки. Все зависит от того, когда вы откажетесь от вашей поездки. Поэтому еще раз настоятельно рекомендуем и вам, и всем туристам заранее позаботиться об этой проблеме и приобрести страховку от невылета. Сколько, сколько такая страховка приблизительно? В среднем 3-5% от стоимости тура, не больше, как правило. Но это всегда себя оправдывает. Стоимость потом можно вернуть. 100%, страховые выплачивают достаточно корректно. Да. Ну вот видите, какая схема вырисовывается действий, да? Сейчас задуматься, во-первых, паспорт посмотреть, посмотреть, если вы способны сами получить шенгенскую визу, задуматься о визе. Если не способны, то обратиться в агентство, хотя бы оценивая свои возможности и желания по отдыху в агентство и забронировать, сэкономить при этом приличные деньги и спокойно уже работать. Эти деньги, так сказать, копить, возвращать, если вы взяли у кого-то в долг, а потом прекрасно отдыхать. Ну вот, исходя из всей этой вот схемы, получается, что отдых, вот современный отдых, он становится все цивилизованнее и цивилизованнее. То есть вот нет такого огульного «побежали», горящие туры, где-то что-то там перекупил, а тебе денег не вернули, потому что не получилось, или приехал, отдохнул плохо, недоволен там, все что-то. Сейчас есть на все страховки, сейчас есть сроки, сейчас есть правила, сейчас есть услуги, которые выполняются, и получается, что мы все-таки, наша страна идет к цивилизованному отдыху. Да, конечно. И законодательство у нас сейчас в сфере отдыха достаточно четкое, достаточно хорошо прописано. Все туроператоры, турагентства его в обязательном порядке соблюдают. То есть оно в первую очередь направлено, так скажем, на безопасность отдыха туриста, на надежность его отдыха. Страховки есть практически на все. То есть те туристы, которые страхуются от невылета, они чувствуют себя, конечно, спокойнее. Единственное, стоит отметить, страховка от невылета, она не покрывает, допустим, ваше нежелание поехать. То есть если вы передумали просто, если вас вызвали на работу, если вы какие-то финансовые трудности вдруг внезапно, и человек не может поэтому поехать, да, просто перехотел. То есть тут, конечно, уже страховка не распространяется. Если нет основательнее. Да, да, должна быть причина именно уважительная, которая распространяется страховой. Ну, скажем прямо, даже билет на поезд или автобус мы же не можем сдать бесплатно. Конечно. Поэтому в этом нет ничего удивительного и странного. Ну, вот культура страховки, она все глубже и глубже в нашу жизнь входит. И это вообще хорошо, здорово, интересно, замечательно местами. Хотелось бы спросить напоследок у представителей туристического бизнеса. Вот вообще, как вы считаете, зачем нужно отдыхать? Для меня отдых в первую очередь – это эмоции и впечатления. Это самое дорогое, то, зачем я еду, и то, зачем, надеюсь, едут мои туристы. И поэтому, когда подбираем какой-то отдых для людей, в первую очередь ориентируемся на то, какие эмоции и впечатления люди хотели бы привести с отдыхом. Алексей? Да, совершенно согласен. То есть эмоциональность – это в первую очередь. Ну и не нужно забывать о том, что просто иногда хочется отдохнуть, никого не видеть, никого не слышать. Только бокал вкусного коктейля, море, шум воды и солнце. И не шум людей, да? И не шум людей вообще. Дорогие радиослушатели, если вы настраиваетесь на отдых, если праздников у вас не было или не хватило, или вы, наоборот, планируете свой отдых загодя, помните о том, что именно сейчас именно есть возможность летний отдых сделать гораздо дешевле, а зимний отдых гораздо интересней. Да, не забывайте отдыхать. Потому это что, самое главное. Да, потому что отдых нужен. Потому что если вы забудете отдохнуть, потом вы забудете, что вообще все забудете. Как следует поработать. Да. Не сможете как следует поработать. И наступит цепочка событий, которую невозможно разорвать. Надо отдыхать. Надо отдыхать, да. Впереди выходные, за них тоже, в них тоже, на них. Короче, в это время тоже нужно отдыхать. Да. Я напоминаю, что у нас в гостях были замечательные люди. Наталья Корсун, Алексей Рыжов. Спасибо вам огромное за то, что пришли и рассказали нам много интересного. Спасибо, что вам пригласили. Звукооператор прямого эфира Татьяна Маршева. У микрофона Константин Колоков. И Александр Павлов. И мы прощаемся с вами и желаем вам хороших, прекрасных, замечательных январских выходных. Ну, а Радио России Иваново завтра выйдет в эфир 8 часов 10 минут и, так сказать, будет вас радовать своей информацией. Всего хорошего, до свидания. Хороших выходных. До свидания. Вы слушали Радио России Иваново.